А теперь расскажите мне все, что вы знаете о своем хозяине». Молодой человек пожал плечами. На его лице промелькнуло замешательство. «Это не так просто». «Как его полное имя?» «Сэмюэль Эдуард Рэтчет». «Он был американским гражданином?» «Да». «Из какого штата он родом?» «Не знаю». «Ну что ж, тогда расскажите о том, что знаете». «Сказать по правде, мистер Пуаро, я решительно ничего не знаю. Мистер Рэтчет никогда не говорил ни о себе, ни о своей жизни там, в Америке». «И как вы считаете, почему?» «Не знаю». «Я думал, может быть, он стесняется своего происхождения. Так бывает». «Неужели такое объяснение казалось вам правдоподобным?» «Если говорить на чистоту, нет». «У него были родственники?» «Он никогда об этом не упоминал». Но Пуаро не отступался. «Однако, мистер МакКуин, вы наверняка как-то объясняли это для себя?» «По правде говоря, объяснял. Во-первых, я не верю, что его настоящая фамилия Рэтчет. Я думаю, он бежал от кого-то или от чего-то и потому покинул Америку. Но до недавнего времени он чувствовал себя в безопасности. А потом?» «Потом он стал получать письма. Угрожающие письма». «Вы их видели?» «Да. В мои обязанности входило заниматься его перепиской. Первое из этих писем пришло 2 недели назад». «Эти письма уничтожены?» «Нет, по-моему, парочку у меня сохранилось, а одно, насколько мне известно, мистер Рэтчет в ярости разорвал в клочки». «Принести вам эти письма?» «Будьте так любезны».